что касается нашей собственной костолийской веселости, то пусть она всего-навсего поздняя и крошечная разновидность этой великой, все равно она совершенно законна. Ученость не всегда и не везде бывала веселой, хотя ей следовало бы такой быть. У нас она, будучи культом истины, тесно связана с культом прекрасного, а кроме того, с укреплением души медитацией и, значит, никогда не может целиком утратить веселость. А наша игра в бисер соединяет в себе все три начала — науку, почитание прекрасного и медитацию. И поэтому настоящий игрок должен быть налит весельем, как спелый плод своим сладким соком. Он должен быть полон прежде всего веселости музыки, веселости, которая ведь есть не что иное, как храбрость, как способность весело и с улыбкой шагать и плясать среди ужасов и пламени мира, как праздничное жертвоприношение. К этой веселости стремился я с тех пор, как учеником и студентом почувствовал и понял ее, и я никогда ни в беде, ни в страдании не отрекусь от нее. Сейчас мы пойдем спать, а завтра утром ты уедешь. Приезжай поскорее. Расскажи мне о себе больше, и я тоже расскажу тебе. Ты узнаешь, что и здесь, в Вальдзеле, и в жизни магистра бывают мучительные вопросы, разочарования, даже приступы отчаяния и всякая дьявольщина. А на сон грядущий наполни-ка слух музыкой. Взгляд на звездное небо и наполненный музыкой слух перед сном — это лучшее. Это лучше, чем все твои снотворные снадобья. Он сел и осторожно, совсем тихо стал играть часть той сонаты Пёрсела, которую так любил отец Иаков. Каплями золотого света падали в тишину звуки, падали так тихо, что сквозь них было слышно пение старого фонтана, бившего во дворе. Мягко и строго, скупо и сладостно встречались и скрещивались голоса этой прелестной музыки, храбро, весело и самозабвенно шествуя сквозь пустоту времени и бренности, делая комнату и этот ночной час на малый срок своего звучания широкими и большими, как мир. И когда Йозеф Кнехт прощался со своим гостем, у того было изменившееся, просветленное лицо и на глазах слезы.